Глава 30. Корденио попадает в переплет. Книгобежец. Любой персонаж, покидающий свою книгу и перемещающийся по предыстории, реже по самому повествованию другой книги. Книгобежцы бывают заблудившимися, туристами, участниками программы по обмену персонажами или злонамеренными преступниками. Смотри «Выхоласта». Текстовик. Сленговое обозначение относительно безобидных книгобежцев. Смотри выше. Как правило, подростков, которые ныряют из книги в книгу в поисках приключений и редко появляются в основном повествовании, но порой вызывают небольшие изменения в тексте и или сюжетных линиях. Единственный полномочный представитель уоррингтонских котов. Беллетрицейская инструкция по книгопрыганию. Глоссарий. Харри Ствит и кот отвели меня обратно в библиотеку. Мы уселись на лавочку перед Буджум Мариалом, и Харри сбуравил меня взглядом, пока кот, сама любезность, ходил за пирожками в буфет рядом со складом у Эмика. «Где она только вас откопала?» — рявкнул Твит. Я уже привыкла к его грубоватым манерам. Если бы он действительно считал меня пустым местом, как всячески старался показать, меня, наверное, вообще не приняли бы в Беллетрицию. Между нами из пустоты выросла кошачья голова. «Тебе горячих или холодных пирожков?» «Горячих, если можно». «Ладно», — сказал кот и снова исчез. Я поведала собеседнику, как Хевишем совершила прыжок из подвала в Голиафа в ярлычок с инструкцией по стирке. Твит был просто потрясен. До того он много лет прослужил стажером у командора Брэдшоу, а тот считался книгопрыгуном столь же неуклюжим, сколь мисс Хевишем виртуозным. И потому так интересовался картами. «Ярлычок с инструкцией по стирке. Впечатляет», — пробормотал Харрис. «Немногие агенты рискнут вслепую прыгнуть менее чем в сотню слов. Хевишем очень рисковала ради вас, мисс Нуни Тот. Что скажешь, кот?» «Скажу», — кот протянул мне горячие пирожки, «что ты забыла принести мне кошачьего корма с запахом тунца, как обещала». «Извини», — ответила я, — «в другой раз не забуду». «Ладно», — сказал кот. «Верно», — продолжил Харрис. «К делу. Расскажи мне, кто первым обнаружил Корденио?» «Ну, начала я. Есть такой лорд Скоки Маус, наследный пэр. Он сообщил нам, будто обнаружил рукопись у себя в библиотеке. Симпатяга, но глуповат. Потом есть еще Хоули Ган, лидер партии вигов. Этот надеется использовать свободный доступ к пьесе для привлечения на свою сторону шекспирианцев и получение их голосов на завтрашних выборах. «Я посмотрю, из какой они книги, если они из книги», — сказал кот и исчез. «Неужели такое возможно?» — спросила я. «Скоки Маус известен еще с довоенной поры. Аган появился на политической сцене лет 5 назад». «Это ничего не значит, мисс Нуни Тот», — нетерпеливо ответил Харрис. «Мэллорс, сноска 58». Лесник из романа Лоуренса, любовник леди Чаттерлей. Лет 20 скрывал жену и детей в Слау, а Хитклифф проработал 3 года в Голливуде под псевдонимом сам Йет Смаччо, и никто ничего не заподозрил ни в том, ни в другом случае. «Но при чем тут Корденио? Это же библиотечный экземпляр, верно?» «Несомненно. Несмотря на все предосторожности, кто-то сумел похитить его прямо из-под носа у нашего кота. И он весьма этим обеспокоен». «Так как ты сказала, он фиг или вик?» — спросил вновь появившийся кот. «Я сказала вик», — ответила я. «И, пожалуйста, не появляйся и не исчезай так внезапно, голова идет кругом». «Ладно», — ответил кот, и на сей раз исчез очень медленно, начиная с кончика хвоста и кончая улыбкой. «Не похоже, чтобы он очень волновался», — заметила я. «Наружность обманчива, тем более, если речь идет о коте. До вчерашнего дня мы и слыхом не слыхивали о Корденио. Глашатая чуть кондрашка не хватило. Он уж собирался ринуться в одну из своих безумных буджум-чреватых экспедиций. Как только стало известно о намерении Гана сделать Корденио достоянием общественности, я понял, что надо действовать, и действовать быстро. Но послушайте, мозг у меня начал потихоньку закипать от всех этих безумных новостей. Почему так важно сохранить Корденио в тайне? Это же блистательная пьеса!» «Я и не рассчитывал на ваше понимание», — сухо ответил Харрис. «Но поверьте мне, есть весьма серьезные причины не извлекать Корденю на свет Божий». «Послушайте, не случайно же из сотни пьес Эсхила уцелели только 7, а вновь потерянный рай никогда не станет достоянием читателей». «Почему?» «Не спрашивайте», — отрезал Твит. «Кроме того, если остальные персонажи поймут, что можно подзаработать на краже библиотечных книг, начнется сущий ад». «Ладно, после типа секретов к тайнам-то мне не привыкать. Но я-то тут при чем?» «Да, это задание явно не для стажера, но вы знаете планировку Скоки Тауэрса и встречались с главными подозреваемыми. Вам известно, где хранится Корденио?» «В тамошней библиотеке, в цифровом сейфе». «Хорошо, но сначала нам надо туда попасть. Вы не помните, какие еще книги хранятся в замке?» Я немного подумала. Мне там попалось редкое первое издание «Упадка и разрушение» Ивлена Во. «Тогда вперед», — сказал он, — «времени нет». Мы сели в лифт, поднялись на этаж В, взяли экземпляр нужного романа, вскоре нырнули в книгу и на цыпочках прошли мимо шумной вечеринки в колледже Сконы. Твит сосредоточился на прыжке из книги, и через несколько мгновений мы уже стояли внутри запертой библиотеки Скоки Тауэрса. «Кот», — сказал Харрис, оглядывая неопрятную библиотеку. «Ты здесь?» «К вашим услугам. Свежевылизан, сыт и пьян, шнурки поглажен, готов к...» «Хватит простого «да». Отправь сюда медвежатников через первое издание «Упадка и разрушение». Если напорются на капитана Граймса, пусть ни в коем случае не дают ему взаймы. Что-нибудь нашел про Скоки Мауса и Гана?» «Пока нет. В списках персонажей этих имен не встречается. Я только что начал рыться в неопубликованных романах из кладезя погибших сюжетов. Это займет некоторое время». «Черт!» — ругнулся Твит. «Глупо было надеяться, что они появятся здесь под настоящими именами».